Наставление 107. Ныне четыредесятница. Благоустройся же каждый, как она требует. Ни одно внешнее умерщвление плоти и телесные подвиги требуются, но паче отсечение всего худого и своей воли, смирение и послушание. Ныне, как ведаете, святая четыредесятница, требующая от нас духовных подвигов гораздо больше, чем в обыкновенное время. Именно усерднейшей готовности на все доброе, благодушие, мужество, трудолюбие, терпение, небожественные молитвы, слезоносного умиления, сердце сокрушенного смирения, соразмерного воздержания не только от яств и пяти, но и от зависти, ненависти, гнева, задорности, ропотливости, гордости, доброненавистнейшей страсти. Осмотрите ж себя внимательнее. Очистите себя по указанию сказанного пред сим и благоустройте себя в сосуды избранные, в органы богогласные, Духом Святым движимые. К сему призывает время. Это, собственно, и есть пост. Не говори мне никто, я столько-то пою и стихословлю, столько-то молюсь, мало очень ем, мало пью, сидя немного принимаю сна, столько-то делаю коленопреклонений, воздеваю руки мои на небо на много час. Благоприятно, конечно, и это все. Но вот что скажи ты мне. Уничиженно ли твое мудрование? Сокрушен ли дух? Отсечена ли своя воля, чтобы всегда благопослушну быть, никогда не противоречить, отнюдь не роптать, совсем не спорить, не завидовать брату, не суемыслить и не суесловить, зачем то, зачем это? Отчего тот в таком положении, а этот в таком? И отчего изменяться сердцем, озверяться лицем и износить не из благага, а из злага сокровища сердца вашего слова неверия, бесстрашия и нестроения, которые не только его, но и слушающих могут низринуть в ров падения? Не таковы дела поста и не таковы упражнения воздержания. Но если кто имеет в себе действо смирения и послушания, то сими двумя добродетелями, как двумя крылами воспаряет он на небеса, и собеседником Богу бывает. Наставление 108. Не допустим разленения, помня, что Богу работаем, который воздаст по усердию и ревности. При сем будем блюсти и прочь весь строй жизни внутри и вовне в совершенстве. Внимайте, да не отягчают сердца наши от уныния, расслабления и неуместных помыслов, чтобы не случилась от всего беда внутреннего в душе падения, но с юношеской бодренностью и рвением постараемся прожить вместе и остальное время недолговечной и непрестанно умаляющейся жизни нашей, чтобы по совершении подвигов добрых, священных упражнений и досточестных добродетелей, пришедший в будущий век и сей жизни, сподобится получить нетленный венец правды от Мздовоздаятеля Бога. Досмотрит потому каждый, как проходит служение свое, и до старости так проходит, как бы служил Господу присущему, не нерадиво, не вяло, не лениво, не притворно, зная, что через это не человека оскорбляет, но Бога, коему посвящается служение. Мы же что здесь, как не сорабы только, напоминающие о заповедях владыки, так что исполняющие их и нарушающие не пред нами провиняются и не нам благоугождают, но давшему заповеди благому владыке и Богу. Итак, книги ли кто переписывает, или служит, или пашет, или гряды копает, или другое что делает — да делает всяк свое дело, как пред лицем Бога, а не человеков, и чисто будет дело его, измеряемо будучи сердцеведцем Богом по употребленному на него напряжению сил и усердию. Язык надо блюсти от суесловия, око ограждать от неподобных зрелищ, сердце хранить от помыслов нечистых и все чувства остепенять страхом Божьим. Друг ко другу должен относиться смиренно-мудро, обращаться взаимно с любовью бездерзостно, беседы вести приличные, смотреть на полезные, слушать подобающее, соприкасаться со скромностью, помышлять о вещах божественных, да тако радуясь и срадуясь заповеди Божией исполним, и душеспасительно дни пришествия своего на земле окончим. Мужайтесь, Бога имеем помощником и заступником в таком препровождении жизни и крепким покровом ходатайства Пресвятые Богородицы и молитвы владык наших, великих святых предтечей Богослова, коих монастыри занимаем. Но аще Бог по нас, кто против нас? Если Господь защититель живота нашего, от кого устрашимся? Если имеем помощь Богородицы и святых, кто одолеет нас? Никто. Никогда. Но и демоны далеко от нас будут держаться, и люди будут хвалить. Враги изумятся, и никто против лица нашего не постоит. Если ж мы не будем таковы, то с нами случится все иначе. Будем воздерживаться от бесед неподобных и беседовать только о душеполезном. Почему будем блюсти себя в подобающем благоустроении, особенно живя в таком городе? Будем воздерживаться от разговоров о предметах чуждых нам. Чужды же нам и о царях вести беседы, и о начальниках разговаривать, и о том или другом разведывать. «Я же типа велена сия разумевай», — говорит премудрый. Иная у нас забота, иные беседы. Мирские о мирском, житейские о житейском речи ведут. Мы же о Боге Спасителе нашем и о том, что душа полезна, о добродетелях, о житии преподобных отцев наших, о смерти, о преставлении, о сретении ангелов святых, об ответе пред престолом Христовым, о праведном воздаянии, о Царстве Небесном. Беседуя так, мы ангельски просвещаемся и мирян просвещаем, если случатся. Если же впадаем в суетные беседы, то и сами себе вредим, и от других осмеянию и осуждению подвергаемся. Внемлите убо от селя себе, и блюдите уста свои от бесед неподобных, распространяйте же о наших благих деяниях, еще теплейшую тем воспламеняя ревность к возлюблению Бога и за истину Его избирая даже умереть. И решения ваши такие Бог приемля, как дела, мученическими венцами вас украсит в день оный. Наставление 109. Ревностно и всеусильно ищите неземного. Бог благословит. Если прибудете так, преуспеете, ибо так все отцы жили. Одни одно, другие другое избирают себе в предмет искания. Один ищет господство, другой славы от внешнего чиновничества, иной довольство и многоимение в домах, слугах, полях, разнообразны похотения мирские. Вы же, оставя все сие и в иной мир душевно перенесшись, премирного и небесного желаете и ищете, и сердцем своим в том пребываете. Об этом одном у вас попечение и труд». Ничто не заботит вас и не занимает, кроме совершенного очищения страстей и стяжания сердца сокрушенного и смиренного, молитвы неленостной, тщания непрестающего, слезного сокрушения, полного беспопечения, не говорю о друзьях и знаемых, но и о самых родителях, и о всякой суетности. Ей таково Божие у вас благоволение». Я вижу, как каждый из вас настоит, подвизается и нудит себя отторгнуться от томящей его страсти и пребывать благорасположением своим с единым Богом. Если потому прибудете вы в таком мученическом подвиге, то Христос Бог наш подаст вам силу и крепость отразить всякое страстное и сатанинское вам сопротивление и благоуспешно совершить предлежащий вам треблаженный подвиг, как прежде жившим святым мужам и богоносным отцам. Разве они, будучи облечены телом и подобострастны нам, без трудов и подвигов прошли жизнь свою? Никак нет. Но многое многообразно перестрадавшие и преодолевшие путем всякого послушания и смирения, равно как воздержания и всяких других добродетелей, подчинив вплоть духу, востекли на высоту святой жизни и стяжали то, что стяжали, и чем прославились. Воспомянем добродетели всепреподобного отца нашего Саввы в назидании душ наших. Будучи послушником, как знаете, он был крайне послушен, скор, услужлив, и, принимая самые последние послушания, радовался, как нечто славное совершающее. День и ночь он был в трудах, носил воду, дрова, первый приходил на псалмопение, последний выходил. Многое и другое о нем написано, что нет ныне времени перечислять. Будем же подражать ему и мы, чада, и это не невозможно. Один в одном, другой в другом, друг другу помогая, друг другу соревнуя, но при этом паче всего блюдя, чтобы ничего не делать по своей воле, даже того, что кажется хорошим, без подобающего вопрошения. Опять укор хищникам вещиц. Не могу молчать об одном деле, которое не знаю как. Делается среди вас некими невеждами, презрителями всякого порядка, хотя это очень укорно. Разумею, часто и у нас пропажи, или лучше по краже. Когда, например, кто оставляет у себя в келье сандалии или писала, или другие орудия рукодельные, выходя ненадолго или подолгу по делу, то, возвращаясь, не находит, что оставил. Это совершенно дьявольское дело, досадное и возмутительное в братстве. И пойдут подозрения, наговоры, огорчения и даже враждование, вероятно, больше на невинных, чем на виновных. Послушайте вы, воры, грозное определение блаженного апостола Павла: «Тати и хищницы Царствие Божие не наследят». Сказав «хищницы», не прибавил серебра или злата, или одежд драгоценных, но общее изрек определение, чего бы ни касалось хищничества, хотя бы самой малейшей вещи, хищник не наследит царствие. Слышите ли вы сие, тати и хищники? И прошу вас, перестаньте воровать и похищать нитки, иголки, шило, писало, кувшинчики, чаши, ножички, пояски и подобные, ибо и такое все делающее, повторяю вам, Царствие Божие не наследят. Или не боитесь апостольского приговора? Разве это я, бедно, изрекаю такую угрозу? Посему еще прошу, будем ходить достойно звания, в которое призваны, чисто, преподобно и праведно. Удаляясь от сказанного порока, да наследники будем вечных благ. Наставление 110. В общению вашему добро каждого переходит на всех, и добро всех на каждого. Каждый свое дарование имеет, как написано. Один такое, другой другое. Но вы, братья, союзом любви связанные, в силу сей любви взаимно собственными делаете труды и добродетели друг друга. Ты, например, благодушно переносишь бесчестие. Другой отличается трудолюбием, иной избыточествует молчанием, а иной – благопокорностью. И по общению каждый из вас, кроме своего, имеет и то, что есть у других. Добро ваше переходит взаимно от одного на всех и обратно. Почему радуйтесь и сорадуйтесь друг другу? И какое кто имеет дарование, в том да и преуспевает, бегает тщеславие, и добродетель брата почитая большую. Если же мы таковы и так слиты друг с другом и сочетанные единением любви, то почимся паче и паче преуспевать, и Бог прославится в деле нашем, и в большей части вселенной слышным сделается образ жизни нашей. Не будем же ни лениться, ни своеобразничать, но общую живя жизнью постараемся от худо воздерживаться, а о доброхвальном ревновать. Но никто не будь своеволен и своеобразен. Горе и же мудрей в себе самих и пред собой разумней. Никто не будь ни родив и ленив, да не услышит «иди ко мравию, о лениве». Никто также не будь раздвоен в суждениях, да не услышит и он «муж двоедушен, не устроен во всех путях своих». Но всегда будьте подвижны и скоры на делание заповедей, искренни, непреткновенны по причине исповедания сокровенностей своих, неодержимы тщеславием и неувлекаемы своей похотью. Ибо таковый подобен волнению морскому, ветры возметаему и развиваему, как не установившийся и основы не имеющий в сердце своем. Но да будет все таковое далеко от вас, велико же честно и доброхвально, то старайтесь приобрести, тем богатиться, и то сокровиществовать в сокровищницах душ ваших к улучшению Царствия Небесного. Что делаем и испытываем, бывает и проходит, и не чувствуется боли, но остается внутри, и в день суда приидет в явь на оправдание или осуждение. Что делает кто из вас каждый день, похвальное или то, или укорное, все то приходит. Уносится, как поток водный, и так, что даже в чувстве ничего почти не остается от вчерашнего дня к нынешнему. Страждет ли кто из-за заповеди, трудится, плачет, терпит, потеет, раздирается сердцем, утесняется, изнемогает, оскорблению подвергается или другое, что страждет. Сейчас чувствуется это и тотчас же пробегает. Но в испытавшем то все остается и пребывает сохранным во веки веков для получения воздаяния. Напротив, утешничает кто, смеется, наслаждается, бесчинствует, играет, праздности предается, и никого не слушается, легкомысленничает, завидует, гневается, неистовствует, строит ковы, высокомудрствует и подобное, тот не только ныне никакой от того пользы не получает, но еще сокровиществует себе неоправдимое суждение в день воздаяния и праведного суда Божия. Подумаем о сем, братья мои. И емлемся за добродетель. Греха же всячески избегать постараемся, как бедственного и всегубительного зла, да богоугодно кончим дни жизни нашей и сподобимся обетованных благ со всеми благоугодившими Богу. Наставление 111. По учению говорятся, чтобы вы, слушая их, исправлялись, а вы все такими же остаетесь. Перестаньте же быть так маловнимательны и деятельны. Спрашиваю вас, для чего говорится поучение? Для того ли, чтобы оно только прочитано было в определенный час и почесало слухи ваши? Или для того, чтобы вы похвалили меня? Или так, без определенной цели? Не для чего такого, но для того, чтобы вы вникли в говоримое, всею душой восприяли силу слова и плод принесли благодатью Христовой при споспешествовании вам и молитвы Отца моего и вашего. Таково и мое намерение и долг. Но что я вижу? Вижу, что как только кончится поучение, тотчас исчезает у вас из памяти все, не оставляя следа, как будто ничего и говорено не было. Оттого, как только выйдем вон по окончании службы, тотчас впадаем в те же погрешения, как обычно. Один начинает безвременно разговаривать, другой роптать, тот пересуды сплетать. Этот прячется в угол, чтобы соснуть, и просыпает рукодельный час. А когда является, руки у него оказываются немощными и колено расслабленными. Оставляю говорить о прочем. Не так, чада мои, не так следует ему быть. Чтобы иначе не услышать вам, люди и сии устами благословляют меня, сердце же их далеко отстоит от меня. Но когда услышите спасительное слово из поучения ли моего, или из Божественного Писания, которое читалось, как только случится, да породится в сердце вашем движение страха Божия, искра любви к Нему, желание преуспеяния, намерение исполнять верно святые заповеди Его, да сподобимся Царствия Его.